Глава 107. Рован глотал воздух, пробиваясь сквозь цепи валкских солдат. Пространство вокруг сотрясалось от криков. Рядом сражалась Аэлина, по-прежнему восседая на спине повелителя Севера. Мрадские солдаты, роившиеся вокруг королевы и оленя, могли лишь приблизить собственную гибель, но никак не остановить Аэлину. Магическое пламя, пусть и ослабевшее, надежно прикрывало все уязвимые места. Дарганская кавалерия продолжала сминать мрадский тыл. В воздухе шла ожесточенная битва руков и драконов. Те и другие были смертны. То и дело, кто-то из них шумно падал на землю. Но Борта продолжала летать над королевой, охраняя ее от железнозубых. Те, конечно же, заметили белого оленя среди темного моря и устремились туда. Борта тоже не оставалась беззащитной. С одного бока ее прикрывал жених, с другого — Фалкан Энар, обернувшийся руком. Рован восхищала бесстрашие дарганских лошадей. Он взмахнул левой рукой, и голова Валга покатилась вниз, а правая уже замахивалась мечом на следующего противника. Внезапность их появления дала результаты, и все равно у армии Марата оставалось главное преимущество — численный перевес. Но если они сумеют освободить город, перегруппироваться и пополнить запасы еще до прибытия Эравана и Маэвы, это даст им шанс на победу. А Эраван с Маэвой непременно явятся к стенам Оринфа. Днем раньше, днем позже, но это произойдет, и Аэлина захочет сразиться с ним. Рован решил, что она одна туда не пойдет. Сейчас Аэлина двигалась впереди. Казалось, она плывет сквозь черные воды Марадской армии. Фронт растянулся, и между нею и Рованом была изрядная полоса вражеских солдат. Почему он отстал? Он должен быть как можно ближе к ней. Над головой Рована пронеслась крашанская ведьма. Она поднималась выше и выше, к незащищенному под брюшью дракона железнозубой ведьмы. Движения крашанки были быстрыми и беспощадными. Ее меч пропорол чешуйчатую шкуру крылатой твари, и сверху хлынул кровавый дождь. Дракон застонал, его крылья накренились. Рован послал струю магического ветра. Дракон рухнул прямо на мрадских солдат с таким грохотом, что даже смелая лошадь под Рованом метнулась в сторону. Когда крылья умирающего дракона перестали вздрагивать, когда Рован успокоил лошадь и уложил ее на нескольких мрадских солдат, бросившихся к нему, он вновь поискал глазами Аэлину. За это время она успела продвинуться далеко вперед, превратившись в яркое пятно, отливающее золотом и серебром. Горель куда-то исчез. Рядом с Рованом оставался Фенрис, а слева Ларкан, чей смертоносный магический ветер разил врагов наравне с мечом. Веками они были рабами Маэвы, гонявшей их по всему миру. Вместе они противостояли целым армиям, захватывали и сравнивали с землей города. Тогда Рована не волновало, вернется ли он с далеких полей сражений. Судьба поверженных королевств его тоже не заботила. Ему приказывали, и он выполнял приказы. Но здесь, на равнине перед Оринфом, Аэлина не дала им никаких приказов и распоряжений. Их обязанность, которую они поклялись выполнять, осталась прежней — защищать Террасен. И они будут защищать, сражаясь бок о бок. Соратниками были, соратниками и остались. Они будут сражаться за Террасен, их новый двор, их новую родину. Рован видел это в глазах Фенриса, когда тот рассек надвое вражеского солдата. Даже на суровом, полном ярости лице Ларкана читались мечты о будущем, ради которого он косил врагов мечом и магией. Соратники. Нет, больше, чем соратники. Братья. Воины, сражавшиеся рядом с ним, были его братьями. Они всегда стояли до конца. Выстоят и сейчас. Это придало Ровану решимости, как и мысли о его истинной паре, сражавшейся далеко впереди. Ему и остальным нужно поскорее туда добраться, скорее попасть в Оринф. Судьба террасенской столицы зависела от них. Никогда они не будут рабами, сломленными, охваченными бессильным гневом. Родина. Террасен станет их родным домом, их будущим, которое они построят вместе. Маратские солдаты падали, едва успев взмахнуть мечом. Иные, увидев, кто надвигается на них, спасались бегством. Видно, потому Маэва и собрала такую когорту непревзойденных воинов. Но она не могла полностью подчинить их своей воле, хотя и знала, на что они способны. Она управляла ими с помощью боли и невидимых оков. Валкской самозванке было не понять конечности славы и богатств. Она и подумать не могла, что ее воинам требуется не только это. Им нужны не покои во дворце, а настоящий дом. Нужна королева, видящая в них доблестных мужчин, а не живые орудия. Они хотели сражаться не за очередную прихоть, а за то, что достойно борьбы. Против таких воинов не выстоит ни один враг. Еще раз оглянувшись на поглощенных битвой Ларкана и Фенриса, Рован скрипнул зубами и пришпорил лошадь. Ему нужно было нагнать Аэлину, а вокруг него, куда ни глянь, бушевал хаос и торжествовала смерть. Аэлина вернулась. Сбежала от Маэвы и вернулась. Эйдион не верил своим глазам, хотя видел внушительную армию, появившуюся вместе с Аэлиной. Видел Шаола и Дорина. Они вели правый фланг, где двигались свирепые дикари с белоклычьих гор. Магия Адерландского короля посылала врагам волны льда. Шаол Эствол сдержал обещание и каким-то непостижимым образом убедил Хагана отправить на Ирелею большую часть своих армий. Но воины в золотистых доспехах находились еще слишком далеко от Оринфа. Силы Марата продолжали штурмовать двое городских ворот. Южные держались стойко, однако западные начинали поддаваться. Лиссандра обернулась драконом и вместе с Мануной Черноклювой и Крашанками теснила легион Железнозубых, намереваясь зажать черных Марату ведьм между защитницами Оринфа и прибывшими Руккинами. Эдион поспешил к западным воротам, боевым кличем подбадривая своих солдат. Сквозь щели под отошедшими железными накладками просматривались враги, штурмующие ворота. Как только створки распахнутся, все закончится. У Эдиона от усталости подгибались ноги, от напряжения болели руки, но он держался стойко. Возможно, он не доживет до конца дня, но Аэлина вернулась, и это главное. Магия Дорина вырывалась волнами льда, ударяя по наступающим солдатам и убивая не хуже меча. Рядом сражался Шаол. Вместе с ними двигались дикари с белоклычьих гор, безостановочно взмахивая мечами. Воздух обжигал их разгоряченные глотки. Дорин впервые оказался на поле битвы. Война, увиденная своими глазами, сильно отличалась от всего, что он читал или слышал. Нет. С него хватит и одного раза. Весь этот гул, сплошная кровь, крики умирающих и ржание испуганных лошадей. Однако Дорин не испытывал страха. Он поглядывал на Шаола. Его друг, не колеблясь, прорубал себе путь сквозь ряды вражеских солдат, сосредоточенно сжав зубы. За Адарлан. За все зло, причиненное его родному королевству. За возрождение Адарлана. Эти слова отдавались в каждом напряженном вздохе и выдохе Дорина. За Адерлан. Но до изрядно разрушенных стен Оринфа нужно было еще добраться. Точнее, пробираться сквозь толпу маратской армии. Дорин не позволял себе думать о том, сколько защитников осталось в Оринфе и сколько падет, прежде чем армия Хагана достигнет города. Его мысли сосредоточились на мече и щите в руках. Дамарис был густо залит вражеской кровью. Магия лишь дополняла удары. Дорин пока не менял обличье. Он это сделает, но не раньше, чем устанут руки и ослабеет магическая сила. Он еще никогда не сражался в обличье дракона. Или Рука. Но попробует. Чуть поодаль над полем летела Мануна Черноклювая. Дорин сразу узнал ее по серебристым волосам, а блеск паучьего шелка на крыльях дракона — отмел все сомнения. Но долго следить за ведьмой он не мог. Странно, что рядом с нею не было никого из отряда 13. Крашанок, пролетавших над ним, он прежде не видел. Дорин продолжал двигаться к Оринфу, сражаясь бок о бок со своим другом и братом. Он по-прежнему старался не думать о погибших. Если они уцелеют и доберутся до городских стен, только тогда он будет считать тех, кто пал. Для Айлины сейчас не существовало ничего, кроме осажденного города, вражеских солдат вокруг его стен и древнего меча в ее руке. К южным воротам Оринфа приближались 3 осадные башни, и на каждой полным-полно солдат. До чего ж далеко она от города, и ее магия туда не дотянется. Магическая сила вытекала из нее с пугающей быстротой. Прежнего бездонного колодца больше не существовало. Нужно беречь имеющиеся крохи и расходовать наилучшим образом. Но у нее были и другие навыки, полученные за минувшие годы. Ее учили ремеслу ассасина задолго до того, как она научилась управлять своей магической силой. Айлина без труда вспомнила те навыки. Златинец вкусил черной крови. Кого-то из напавших солдат она убивала сразу, кого-то оставляла умирать от ран. Повелитель Севера несся, как ураган. Его белый мех весь в черных и красных пятнах. Но бессмертное пламя между рогов ничуть не потускнело. С небес лилась кровь. Там бились и погибали ведьмы, Руккины, драконы и Рукки. Борта продолжала прикрывать Айлину с воздуха, сшибая каждую железнозубую, дерзнувшую приблизиться. Минуты растягивались до часов. Нет, пожалуй, наоборот. Солнце уже успело подняться до верхней точки зимнего неба и начало спуск. Айлина видела это по удлинившимся теням. Рован и их соратники рассеялись по всему полю сражения. Частые порывы ледяного ветра подсказывали Айлине, что ее истинная пара по-прежнему воюет, по-прежнему пробивается через вражеские ряды и пытается соединиться с нею. Оринф приближался. Его стены постепенно обретали внушительность. Осадные башни достигли стен. Вражеские солдаты беспрепятственно хлынули на парапеты. Однако ворота еще держались. Айлина подняла голову, чтобы приказать Борте и Юрану опрокинуть башни. Через мгновение она забыла о приказе. К Руккинам неслась 6 железнозубых ведьм. Борта, Фалкан и Юран метнулись в разные стороны. Руки и драконы сцепились в поединках, норовя сбросить противников вниз. А на Айлину летел громадный дракон. Дракон выпустил когти, намереваясь схватить Айлину и Повелителя Севера. Айлина выбросила вверх стену пламени. Дракон описал дугу, поднялся выше и предпринял новую атаку. Повелитель Севера встал на дыбы, готовый встретить дракона ударом передних ног. Но Айлина спрыгнула с его спины. Ее горло давно охрипло от криков, и она лишь похлопала оленя по забрызганному кровью боку. «Убегай!» Повелитель Севера опустил голову. Дракон был совсем близко. У Айлины недоставало магии, чтобы испепелить дракона. Но ее магии хватило, чтобы окружить оленя огненным щитом. Айлина вышла из круга пламени, готовая сразиться с драконом. Она сосредоточилась, пригляделась к драконьим доспехам, нашла наиболее уязвимые места, куда можно ударить, не рискуя угодить в его пасть. А пасть уже раскрылась, исторгая жаркое зловоние. Похоже, дракон недавно закусывал падалью. И вдруг смятая драконья голова покатилась на землю. Ее снес шипастый хвост, принадлежавший другому дракону с изумрудными глазами. На спине дракона никто не сидел, поводьев тоже не было. Айлина пригнулась к раскисшей земле. Ведьма, что сидела на обезглавленном драконе, озиралась вокруг, не понимая, как все произошло. Хвост зеленоглазого дракона ударил и по ней, сбросив в гущу трупов. Яркая вспышка. На месте дракона появился призрачный леопард и тут же устремился к Айлине. Айлина бросилась ему навстречу. а леопард встал на задние лапы и полез обниматься, едва не опрокинув Аэлину. «Вот и встретились, подруга», — прошептала Аэлина, обнимая пушистую голову Лиссандры. Из Оринфа донесся звук рожка. Отчаянный призыв о помощи. Аэлина с Лиссандрой бросились к городу, к тем, к трем осадным башням у стены возле южных ворот. Изумрудные глаза вопросительно посмотрели в бирюзовые, золотистыми крапинками. Лиссандра вильнула леопардовым хвостом. «Опрокинем их игрушки?» — улыбнулась Аэлина. Он во что бы то ни стало должен снова быть рядом с нею. Их разделяло поле сражения. Рован прорубал себе путь к Аэлине. Справа и слева от него пробивались Ларкан и Фенрис. От боли голову наполнял отупляющий гул. Рован давно потерял счет своим ранам. Все бы ничего, если бы не осколок железного наконечника стрелы в плече. Рован поторопился вытащить стрелу. Наконечник обломился, и проклятый осколок засел внутри. Дурацкая поспешность вела к серьезным последствиям. Теперь осколок помешает ему обернуться ястребом и полететь к Аэлине. Но когда вокруг кишат вражеские солдаты, не остановишься, чтобы спокойно вытащить из плеча кусок железа. И Рован продолжал сражаться дальше. Лошади его и соратников храбро двигались вперед, давя вражеских солдат. Как он ни всматривался, а Элины нигде не было. По полю сражения мчался повелитель севера, держа путь к задубелому лесу. Похоже, Аэлина отпустила оленя. «Где же она?» — хрипло крикнул Фенрис, лицо которого было сплошь заляпано черной кровью. С бьющимся сердцем Рова наглядывал поле битвы, но связующая нить не ослабла, наоборот, она ярко сияла. Ларкан махнул в сторону южных ворот. Там призрачный леопард разрывал на куски маратских солдат, пробиваясь к осадным башням. Рядом, выбрасывая огненные вспышки, бежала воительница в золотых доспехах. Один вид этих башен вызывал панику среди защитников города. Открытые стены башен позволяли Ровану следить за происходящим. Достигнув первой башни, Аэлина с Лиссандрой устремились по пандусу вверх. Они поднимались с этажа на этаж, уничтожая всех, кто им встречался. Уберегшихся от меча Аэлины встречали когти и зубы Лиссандры. Обе прикрывали друг друга от неожиданных ударов сбоку. На верхней площадке башни стояла небольшая катапульта. Возле нее суетились солдаты. Увидев Лиссандру, некоторые спрыгивали с башни, других она сбрасывала сама, уже по кускам. Пока Лиссандра очищала площадку от солдат, Аэлина приналегла на рукоятки поворотного механизма. Катапульта была нацелена на замок. Аэлина разворачивала ее в другую сторону. Ровану вспомнился ее рассказ о приключении в бухте черепов. К счастью, все катапульты были устроены одинаково и снабжены поворотными механизмами. Может, ее тогдашний спутник Саэм Карлан смотрел на нее из потустороннего мира и улыбался. Теперь катапульта смотрела в сторону другой осадной башни, находящейся слева. На второй башне рыжеволосая женщина, подобно Аэлине, пробиралась наверх к площадке с катапультой. Попав туда, она принялась разворачивать катапульту в сторону третьей башни. Рован вспомнил, кто это. Ансель из Вереского утеса. Ансель взмахнула мечом, и катапульта метнула валун, уложенный в чашу рычага. То же самое проделала Аэлина на своей катапульте. Оба валуна оказались в воздухе и ударили по осадным башням. Заскрипело железо, затрещали деревянные балки и перекладины. Башни начали опрокидываться. Куда делась Ансель, спасаясь от гибели, Рован не представлял. Аэлина, оставшаяся на площадке первой башни, прыгнула на откинутый рычаг катапульты и оказалась над землей. Она что-то крикнула Лиссандре, и та вновь превратилась в дракона. Одна когтистая лапа подхватила рычаг катапульты, другая — Аэлину. Взмахнув крыльями, Лиссандра оторвала катапульту от пола площадки, размахнулась и швырнула в сторону последней осадной башни. Башня рухнула, придавив с собой немало маратских солдат, пытавшихся пробиться через южные ворота. Разинув рты, трое фейских воинов ошеломленно смотрели на неожиданное уничтожение осадных башен. «Теперь ты знаешь, где Айлина», — лаконично заключил Фенрис. Сальхи оставался в воздухе, как и Кадара Сартака. Это все, что заботило Несарину, пока они и их руки расправлялись с драконами. Сражение с ними оказалось намного труднее, чем она думала. По скорости и бесстрашию драконы не уступали рукам, но превосходили их весом. К тому же у драконов имелись ядовитые шипы на хвостах, а в седлах сидели бездушные ведьмы, которые не боялись губить своих крылатых тварей, если вместе с драконами погибали и руки. Армия Хаганата была совсем близко от Оринфа. Судя по столбам дыма, в городе начались пожары. Стены, опоясывающие Оринф, были повсеместно разрушены. Если дальнейшее наступление пройдет успешно, армия Хаганата прижмет противника к стенам города, как это было в Аньеле, где они уничтожили Маратский легион. Однако действовать надо быстро. Враги стянули крупные силы к обоим городским воротам, намереваясь пробиться внутрь. Южные ворота держались. Осадные башни, пытающиеся их атаковать, превратились в груды обломков. А вот западные, того и гляди, поддадутся. Сальхи поднялся выше, чтобы перевести дух. Несарина отважилась посчитать число руккинов, остающихся в воздухе. Несмотря на помощь крашанских ведьм и мятежных железнозубых, они проигрывали противнику в численности. Но руккины были неутомимы и рвались сражаться дальше. У Несарины перехватило дыхание. Нет, не от числа оставшихся руккинов. Она увидела то, что надвигалось на равнину сзади. Несарина устремилась к Сартаку. Кадара расправилась с очередным драконом. Принц тяжело дышал. Ее доспехи были сплошь забрызганы синей и черной кровью. «Отдай приказ!» — крикнула она, перекрывая гул битвы и рев ветра. «Пусть все полетят к южным воротам! К южным воротам!» Глаза Сартака под низко надвинутым шлемом удивленно сощурились. Несарина махнула себе за спину. По равнине вслед за армией Хагана двигалась вторая часть армии Марата, прямо из Пиранта, где они таились до поры до времени. Их сопровождали железнозубые ведьмы на драконах. Сражение у стен Оринфа было ловушкой. Их сюда заманили, дав растратить силы на сражение с первой половиной, а вторая прокрадывалась, чтобы осуществить маневр, о котором совсем недавно раздумывала Несарина. Только теперь к стенам города прижмут армию Хагана. Западные ворота поддались. Эдиона это не застало врасплох. Таран ударил в очередной раз. Железо заскрипело, створки разошлись. В возникший просвет хлынули маратские солдаты. Их встретила фаланга солдат Эдиона, стоявших щит к щиту. Этого было недостаточно. При всей храбрости и опыте сражений солдаты легиона беспощадных не могли сдержать натиска вражеского потока. Их неумолимо оттесняли к проходу. И даже Рен со своими людьми, пытающийся атаковать маратцев на парапетах, не смог остановить зловещую черную волну, которая лезла на парапеты. Нужно во что бы то ни стало снова закрыть ворота, придумать какой-то способ. Эдион не знал, как его еще держат ноги. Он едва перехватил дыхание, и в этот момент тревожно пропела труба. К Оринфу двигалась вторая волна маратской армии. Наступившие сумерки не позволяли хотя бы примерно оценить ее численность. Со второй частью сюда двигались валкские принцы. Целые полчища. Марат давно ждал этого дня. «Маратцы перебрались через стену у южных ворот!» — крикнул Рен. «Они намеренно стягивают на себя как можно больше наших сил!» «Нужна спешная перегруппировка». Нужно успеть подготовиться ко встрече второй половины маратской армии. но при открытых западных воротах, когда внутрь успело проникнуть достаточно вражеских солдат, об этом нечего и думать. Должен же существовать какой-то способ закрыть ворота. Эдион и его беспощадные стояли стеной на пути солдат Марата, но этого недостаточно. К воротам стремительно подлетел дракон и, грохнувшись вниз, заскользил по утоптанному снегу. Эдион замер, боясь, что дракон своим туловищем окончательно разворотит ворота. Но крылатая тварь застряла во внешнем проходе, подмяв под себя маратских солдат. У западных ворот неожиданно появилось дополнительное заграждение. Это было сделано намеренно. Эдион так и подумал, когда из седла выпрыгнул златоволосый воин. Рядом болталось тело мертвой железнозубой ведьмы с перерезанным горлом. Оттуда хлестала синяя кровь, заливая кожаные доспехи. Воин побежал к ним. Правая рука сжимала меч, левая на бегу выхватывала кинжал. Желтокарие глаза обшаривали Эдиона с головы до пят. Это был его отец.